Показывая вражду и презрение к старинным суевериям, Петр смотрел таким образом даже на многое, что вошло в существенные признаки Русской Православной Церкви с давних времен. Нет сомнения, что такое недружелюбное отношение к отечественным верованиям развилось у Петра после его знакомства с Западной Европой, начавшегося в Москве в немецкой слободе и усвоенного после путешествия в протестантских странах. Одною из самых резких черт, так сказать, размолвки Петра со старинным православием были его забавы со всешутейшим и всепьянейшим собором, о котором мы уже упоминали выше. Составив под этим названием из своих любимцев целый кружок пьяниц, Петр не слишком щадил чувствования своих приближенных. Волею или неволею в забавах его должны были участвовать и такие особы, которым совсем не подстать было шутовство. К ним можно причислить Никиту Моисеевича Зотова, носившего звание шутовского патриарха, и Петра Ивановича Бутурлина, в 1706 году нареченного петербургским шутовским митрополитом. Всешутейший собор собирался часто, смотря по тому, как приходила государю мысль созвать в виде развлечения от трудных занятий. В 1713 году Петру вздумалось женить своего шутовского патриарха, несмотря на то, что последнему было уже 70 лет. Зотов с рабской покорностью не устыдился потешать царя, просил только, чтобы ему дозволили в Москве супружество принять неразглашательное и от разбивки злых человек петербургским жителям сокровенное. Но не так отнесся старший сын Зотова Конан Никитич. «При дворе, — писал он царю, — искушению дьявольскому, таким ли венцом предстоит короновать конец своей жизни, яко ныне приведен отец мой через искушение? Смело называю искушением, понеже премудрость Соломонова таковыми гнушается. Написавшие яко трех вещей, воссмерде его совесть, из них же гнуснейшее быть перед ним старых прелюбодейства, суще умаленных смыслу. По сей пункт отдаю последний мой сыновский долг душевным плачем, моля ваше величество, дабы изволение ваше причинствовало его совести умному о себе расположению». Сын Зотова беспокоился тогда не по поводу одного соблазна видеть своего старика-отца, делающим дурачество по царской прихоти. Он боялся и будущей своей мачехи, которая, как он справедливо предполагал, для того пойдет в замужество, чтоб здесь нас, детей его, лишить от Бога и от вас, государя, достойного нам наследства. Изволит говорить нам отец наш: «Я бы и рад отречься моей женитьбы, но не смею царское величество прогневать. Столько де стариков собрано для меня и платье наделано. Все сие рассудя, помилуй и его старость, и нас, сирот, которых ты так долгое время изволил иметь под своим кровом. Помилуй и яко богоподражательный царь». Но эта слезная просьба осталась неуслышанную. Зотова женили для смеха на вдове Стремоуховой и справили шутовскую свадьбу в Москве. Новобрачных венчал Архангельского собора 90-летний священник. Сам Петр занялся устройством свадебного торжества, продолжавшегося весь январь 1715 года. На свадьбе присутствовали разные государственные сановники, царица Екатерина, вдовствующие царицы с дочерьми, все знатные придворные дамы, в которых одна боярыня Ржевская носила шутовской титул князя-игумении. Все это было разодето по распределению Петра в разные шутовские наряды. Все шло в сопровождении грома музыкальных инструментов, медных тарелок, свистков, трещоток, производивших дикий и нестройный шум, с колокольным звоном всех московских церквей, с пьяными криками московской черни, которую царь приказывал поить вином и пивом, с возгласами «Да здравствует патриарх с патриаршей!». Опасения сына Зотова были недаром. У детей шутовского патриарха с мачехой действительно вышел разлад. Старик Зотов жил недолго. В 1717 году его уже не стало, а в декабре того же года произведен был шутовской выбор ему преемника, нового князь-папы. Замечательно, что это совершалось в то время, когда Петр с нетерпением дожидал привезения в Россию своего несчастного сына, готовясь дать волю своей подозрительности и производить ряд пыток и казней, о которых повествование наводит дрожь. Петр сам начертал устав или чин избрания, пародируя совершавшийся прежде церковный чин избрания патриарха. Вместо себя Петр предоставил играть роль царя новому сценическому царю, князю-кесарю Ивану Федоровичу Рамадановскому. Сыну прежде носившего это комическое звание князя Федора. В написанном Петром чине избрания шутовского патриарха так пародируется церковный чин избрания действительного патриарха. Собравшимся на старом дворе папы и седшим архижрецам начинают онные петь песнь Бахусову. Потом восходит князь, великий оратор, на высокое место и чинит предику, увещевая, дабы прилежно просили Бахуса и ни по каким факциям, по ревностным паонам сердцем избирали, и потом идти всем в каменный дом по учрежденной конклавии. Здесь в шутовском виде были певчие, попы, диаконы, архимандриты, суфраганы, архижрецы, князь-папины служители. Пародировалось несение образа, как делалось при избрании патриарха. Такую роль играл здесь Бахус, несомый монахами великой обители. В каменном доме театральный государь князь-кесарь говорил членам Всешутейшего собора речь, напоминающую речи, некогда произносимые царями при избрании патриархов. Потом происходил выбор из трех кандидатов. Перед избранием совершалось осязательное освидетельствование нового князя-папы, посаженного на прорезном стуле и закрытого покрывалом. Это была насмешка над обрядом, совершавшимся некогда, как говорили, при избрании римских пап, когда кардиналы удостоверялись, что новый первосвященник есть действительно мужчина. Обряд этот, если только он в самом деле совершался, возник от того, что в IX веке по Рождеству Христовом обманом была избрана в папы женщина под видом мужчины. По окончании баллотировки, совершаемой яйцами, новоизбранного поздравляли, величали многолетием, потом сажали в громадный ковш и несли в собственный его дом, где опускали в чан с вином. За избранием следовало поставление. Чин поставления, начертанный Петром, был пародией поставления архиереев. Поставляющий, возглашая «Пьянство Бахусова да будет с тобой», намекал на священные слова «Благодать Святого Духа да будет с тобою». Подобно тому, как архиереев заставляют произносить исповедание веры, шутовской князь-папа исповедовал поклонение уродливому пьянству. Описывая свое пьянство, новопоставляемый говорил: «Вином яко лучшим и любезнейшим Бахусовым чрево свое яко бочку добре наполняю, так что иногда и едем мимо рта моего носим от дрожания моей десницы и предстоящей о чесях моих мгле. Не вижу и так и всегда творю, и учите мне врученных обещаюсь, инако же мудрствующие отвергаю, и яко чужих творю и маствую всех пьяноборцев. Но яко же вышерек творить и обещаюсь до скончания моей жизни с помощью отча нашего Бахуса, в нем же живем, а иногда и с места не двигаемся. И есть ли мы или нет, не ведаем». Пародия на слова Священного Писания: «О нем же живем, движемся и ес мы». «Еже желаю тебе, отцу моему и всему нашему собору, получить аминь». Следовало рукоположение во имя разных принадлежностей пьянства, пересчитываемых одна за другую: пьянец, склянец, шутов, сумасбродств, водок, вин, пив, бочек, ведер, кружек, стаканов, чарок, карт, табаков, кабаков и прочее. Потом следовало облачение новопоставленного с произнесением символических выражений, напоминающих облачение первосвященников. Например, «облачается в ризу неведения своего». Флягу возлагая, произносилось: «Сердце исполнено вина, да будет в тебе». На рукавнике возлагая: «Да будут дрожащие руцы твои». Отдавая жезл: «Дубина Дедана вручается тебе, да разгоняешь люди своя». Первый жрец помазывал крепким вином голову новопоставленного и делал образ круга около его глаз, произнося такое выражение: «Так да будет кружиться ум твой». Наконец на него надевали подобие первосвященнической шапки с возгласом: «Венец мглы Бахусовой возлагаю на главу твою, да не познаешь и десницы твоей во пьянстве твоем». Все хором пели «Аксиос». Новопоставленный садился на бочку, игравший роль первосвященнического седалища. Он испевал «Великого орла», как назывался огромный кубок, и давал пить из него же всем другим. Пением многолетия оканчивался чин поставления. Новым князь-папою или шутовским вселенским патриархом был Петр Бутурлин, до того времени состоявший в звании петербургского шутовского владыки. Его избрание производилось 28 декабря 1717 года, а постановление 10 января следующего года. С тех пор мы находим известие о довольно частых празднествах, устраиваемых Петром со своей всепьянейшую коллегию. Люди, близкие к царю, носили по воле его в звании членов этой коллегии непристойные клички. Преследуя старорусские обычаи и насмехаясь даже над тем, что в старину входило в область благочестия, царь не уничтожал старинного славления в празднике. Напротив, в рождественские святки сам со своими приближенными и с духовенством разъезжал от двора ко двору при громе литавр и бубен. Гости ели и пили у каждого хозяина и получали денежные подарки. Кроме таких способов забавляться, любимым увеселением Петра было катание по воде. Это увеселение Петр отправлял часто в Петербурге на Неве. Его вельможи должны были разделять с ним такую забаву и брали с собой музыкантов, которых держать у себя в доме было в обиходе домашней жизни знатных особ. Нередко царь плыл по Неве на острова или в Екатерингов, в устроенный им для Екатерины сад. Там приготовлялся завтрак или закуска, причем собеседники пили венгерское вино. Но самыми веселыми для царя празднествами были спуски на воду новоотстроенных кораблей. Прежде всего совершался церковный обряд освящения. Когда корабль снимался и пускался по воде, гремели литавры и трубы, палили из пушек в крепости и в Адмиралтействе. Потом следовали поздравления от всех приближенных. Наконец происходил завтрак в каюте новоспущенного корабля, и всегда при этом была самая обильная попойка. В этих случаях этикет не наблюдался. Царские корабельные мастера обедали рядом с царем, и он пил за их здоровье. Всегда в таких торжествах берег Невы усеивался множеством народа. Иногда царь угощал народ на воздухе. По временам царь устраивал примерные морские битвы. Обыкновенно одной стороной командовал сам царь, противную – кто-нибудь из вельмож. Чаще Меншиков или адмирал Апраксин. По окончании маневров шло пиршество с попойкою. Главное, что поглощало внимание Петра и составляло постоянный предмет его забот, это было развитие русской морской силы, образование русских мореходов. В 1712 году велено было построить 3 корабля в 60 пушек, 20 полугалер и 150 бригантинов, для чего потребно было 11 тысяч человек рабочих и 24 555 служителей. Смета издержек на постройку составляла 170 777 рублей. И на провиант для содержания рабочих 220 580 рублей. На Петербургской верфи происходили неустанные кораблестроительные работы под наблюдением голландских мастеров, которых Петр ласкал и любил. Не жалея средств для создания русского флота, царь скоро поставил его на такую ногу, что в 1717 году было 28 военных линейных кораблей с количеством пушек на самых больших кораблях 90, на самых меньших 52. На них было 13 280 человек. Но еще ощущался недостаток в 7671 человеке для составления полного экипажа для всех кораблей. В этом же году сделано было распоряжение учить матросов грамоте, цифире, навигации, артиллерии, плотничьему и кузнечному мастерствам. Издержки на флот в 1712 году простирались до 434 тысяч. В 1714 сумма эта возросла до 651 316 рублей. В 1715 году до 800 тысяч. А в 1721 расход на все морское дело с включением содержания приписанных к нему заводов достигал до 1 142 977 рублей.